Глава третья. От досады хочется выть. Во-первых, потому что я так и не поняла, что мне грозит, если кто-то догадается, что я не Лере. А во-вторых, потому что надо как-то объясниться. Оборачиваюсь и вижу перед собой мужчину лет за 30, высокого, атлетично сложенного, с тяжелым и серьезным взглядом, буквально пронизывающим меня насквозь. Его темные волосы падают на плечи дорогого, но строгого камзола, а на указательном пальце правой руки надет массивный перстень. Про таких говорят, что они источают властность и силу. По спине пробегают мурашки, словно я стою на самом краю пропасти, и стоит мне сделать хоть малейшую ошибку, я рухну вниз. За мужчиной входит хрупкая женщина, едва доходящая ему до плеча, внешне молодая, но в необычных, с каким-то восточным разрезом глазах плещется мудрость и жизненный опыт. Вот по ней с первого взгляда понятно, что она лекарь. На ней белое строгое хлопковое платье с передником, шапочка, скрывающая волосы. Женщина явно недовольна. «Нельзя вот так вырываться в палату к девушке», — раздраженно произносит она. «К тому же вы могли ее разбудить». Но не разбудила же. Мужчина сверлит меня взглядом и даже не оборачивается к лекарю. «Так что вы сказали?» Я теряюсь и закусываю губу, судорожно придумывая, как могу отговориться. «Господин ректор», — вмешивается женщина, видя мою растерянность. «Лириана подверглась сильному магическому воздействию с пока что невыясненной природой, и последствия могут быть самые неожиданные». Ректор поднимает бровь и смотрит на меня так, будто говорит: «Признаешься сама или мне достать из тебя эту информацию?» «Я просто не расслышал, доктор Курт», — говорит он. А у меня сердце в пятки уходит. «Я не помню», — мямлю я. «Не помните, что сказали пару мгновений назад?» — хмыкает ректор. «Да, я, честно говоря, вообще ничего не помню». Я жалобно смотрю на доктора. Проснулась тут, испугалась и... выругалась, наверное. А что я сказала? Эта игра может быть и в обратную сторону повернута. К тому же меня осеняет, если я притворюсь, что потеряла память, то, может, у меня получится подольше побыть на больничном, поменьше светиться где-то. Тогда и вероятность того, что меня вычислят, будет мала. «Лириана, как вы себя чувствуете?» Доктор Курт укоризненно глядит на ректора и подходит ко мне. «Слабость, боль, тошнота». Она сжимает своими тонкими пальцами мое запястье и прикрывает глаза. От места касания по всему телу расходится тепло и легкое покалывание. Голова болит, когда пытаюсь что-то вспомнить. Честно, признаюсь я. И сил нет. Доктор Курт кивает. Уголок ее шапочки чуть сползает, и я замечаю заостренное ухо. Эльф! Закашливаюсь от неожиданности, отчего ловлю очередной взгляд ректора, полный подозрения. «То есть вы ничего не помните?» — уточняет доктор, обеспокоенно глядя на меня. Качаю головой. «Странно», — она поджимает пухлые губы. «Я не вижу ничего, что могло бы привести к такому эффекту. Возможно, было что-то, что послужило еще эмоциональным блоком. Я обязательно поговорю и со студентом Рейгарном, чтобы уточнить обстоятельства». «Вы оставляете студентку Лефрон в лазарете?» — уточняет ректор. Я скрещиваю пальцы, чтобы она ответила «да», но мне это не помогает. «Я думаю, ей пойдет на пользу вернуться в привычную жизнь», — решает доктор Курт. «Возможно, какие-то обыденные мелочи подтолкнут память, или Лириана быстрее все вспомнит». «Ох, блин, то есть мне придется учиться в настоящей академии магии? Магии!» Голову снова простреливает резкая боль, я шиплю и хватаюсь за виски. «Выпишу тебе настойку, она снимет боль». Доктор достает из маленькой сумочки на боку блокнотик и стеклянное перо. «Будешь пить на ночь и каждый день приходить ко мне. Буду проверять твое состояние. А теперь можешь переодеваться и возвращаться к себе. Фамильяр покажет тебе дорогу. На учебу завтра». Женщина выразительно смотрит на ректора. Тот дергает уголком рта и выходит. Я переодеваюсь и, осматривая пространство, зову. «Таймар, выходи. Я же понятия не имею, куда мне теперь идти». Лиса-волк появляется снова из ниоткуда, прямо передо мной виляет хвостом и выходит из палаты. Мы сначала проходим по белым коридорам лазарета, потом спускаемся по широкой лестнице, оказываемся в светлых коридорах, очень напоминающих мне те, что в моей академии. Несколько раз преодолеваем сложные развилки, а после через высокие двери выходим в большую комнату. «Это комната отдыха женского общежития», — тихо говорит Таймар. «Дальше по коридору третья дверь направо. Соседки сейчас нет, но тебя на столе ждут другие неприятности». «Погоди, а ты куда?» — останавливаю я фамильяра. «Кое-что проверить надо», — загадочно отвечает он и уже привычно растворяется в воздухе. Третья дверь. Касаюсь нужной ручки, замок сам отщелкивается, и я вхожу в комнату. «Что ж, тут уютно и практично. Две кровати, два стола, шкафы для личных вещей и одежды. Значит, у меня есть соседка. Надеюсь, с ней Лириана дружила». Стены, с одной стороны, украшены детскими рисунками и магическими артефактами. На кровати пара милых подушечек и стёганое покрывало. По-простому уютно. А с другой — абсолютно голые стены. И кровать застелена так, что на покрывале ни одной складочки. И какая из них принадлежит Лирианне? На столе, как и сказал Таймар, лежит письмо. Желтоватый конверт, ровные строчки почерка с мелкими завитушками. И я даже могу прочитать слова. Ну, хоть это осталось в голове от Лири. Вскрывая сургучную печать, бегло просматриваю письмо и понимаю, что прав был фамильяр. Это точно неприятности.